Ее расширение и укрепление сделались прямым требованием, логической необходимостью при избранной Наполеоном экономической системе борьбы против Англии. В Потсдамский дворец к императору был позван министр иностранных дел Талейран, и ему было приказано немедленно разослать во все вассальные или полувассальные страны повеление Наполеона о блокаде. В то же время император приказал маршалам произвести, возможно, полный систематический захват побережья Северного, Немецкого и Балтийского морей. Наполеон вполне осознавал, какую чудовищную меру он решил пустить в ход. Недешево нам стоило поставить интересы частных лиц в зависимости от ссоры монархов и возвратиться после стольких лет цивилизации к принципам, которые характеризуют варварство первобытных времен. Но мы были вынуждены противопоставить общему врагу то оружие, которым он пользуется. Так писал Наполеон в своем официальном послании к Сенату Французской империи, которым оповещал Сенат о континентальной блокаде. Послание было помечено тем же днем, как и декрет. Берлин, 21 ноября 1806 года. Европа приняла декрет о блокаде с молчаливой и боязливой покорностью. После разгрома Пруссии еще никто, как следует, не успел опомниться, и многие со страхом считали свои дни и ждали гибели. Англия же поняла, что борьба теперь пошла не на жизнь, а на смерть. И она снова обратилась к той державе, к которой уже дважды обращалась в 1798 и в 1805 годах. Снова Александру I обещана была финансовая поддержка, если он возобновит борьбу с Наполеоном и попытается спасти Пруссию. Обращался английский кабинет и к Австрии, но эта держава еще не оправилась от страшного аустерлицкого погрома и злорадно наблюдала за гибелью Пруссии, не решившейся в 1805 году выступить на стороне Третьей коалиции. Зато в Петербурге все оказалось вполне подготовленным к выступлению. Наполеон держал в изобилии во всех странах и столицах, особенно в Петербурге, многочисленных шпионов и лазутчиков, которые представляли собой необычайное разнообразие, начиная от графов, князей и пышных великосветских дам, и кончая шкиперами и лавочниками, лакеями и почтовыми чиновниками, докторами и курьерами. Через них Наполеон знал о переговорах Англии с Россией, о настроениях и приготовлениях Александра, об обещании новых английских золотых субсидий русскому царю в случае выступления России. Организовав временно центр управления своей громадной империей в Берлине, Наполеон, не покладая рук, начал работать разом над двумя трудными задачами. Во-первых, над мерами по реализации только что провозглашенной континентальной блокады. И, во-вторых, над подготовкой армии к предстоящей в близком будущем новые встречи с русскими войсками, которые должны были прийти на помощь погибающей Пруссии. Наполеон велел оккупировать старые торговые приморские города — Гамбург, Бремен, Любек. Французские войска шли берегами Немецкого и Балтийского морей, занимая города и прибрежные села, арестовывая попадавшихся англичан, конфискуя английские товары, ставя всюду сторожевые пикеты и разъезды для ловли английской контрабанды. До сих пор Пруссия, Саксония и другие германские государства должны были доставлять средства для содержания французской великой армии, стоявшей в завоеванной стране. Теперь ганзейские города должны были содержать еще и французских таможенных чиновников и береговых стражников, поставленных по берегу Немецкого моря для борьбы против английского ввоза. Одновременно Наполеон энергично подготовлял вторжение в Польшу и новые выступления против русских, двигавшихся уже к границам Восточной Пруссии. Выступление Александра диктовалось на этот раз более существенными мотивами, чем в 1805 году. Во-первых, на этот раз Наполеон грозил уже довольно явственно русским границам. Его войска уже двигались от Берлина на восток. Во-вторых, одна делегация поляков за другой являлась в Потсдам к Наполеону, прося его о восстановлении самостоятельности Польши. Император французов, король Италии, протектор Рейнского союза,